Лейтенант Ульбрихт, разложив перед собой на столе навигационную карту, в задумчивости почесал подбородок, а затем посмотрел на Маккинона, сидевшего напротив него в капитанской каюте. «Пока что нам везло». «Везло? Никогда не думал, что я буду говорить такое на борту британского корабля. Почему мы остались одни?» «Потому что нам повезло, как вы только что выразились. Потому что поблизости у них нет свободной подводной лодки. А наш друг, который преследует нас по пятам, не решился снова заняться нами. Потом мы по-прежнему держим курс на Абердин. Им известно, где мы находимся, и у них нет оснований полагать, что мы совсем не идем туда, куда нам следует идти. Они не знают, что произошло на судне. Средств таких у них нет». «Пожалуй, разумно». Ульбрихт посмотрел на карту и постучал по зубам. «Если с нами ничего не произойдет ночью, значит, это произойдет завтра. А вот что я думаю. По крайней мере, чувствую». «Знаю». «Что вы знаете?» «Завтра». «Ваши земляки не тупицы. Завтра мы будем проходить рядом с Шетлендскими островами. Наверняка у них возникнет подозрение, что мы собираемся зайти в Леруик или в другое подобное место, и будут действовать, исходя из этого предположения. Пошлют самолеты, кондоры? Возможно. А у королевских военно-воздушных сил там есть истребители? Думаю, что да, хотя точно не знаю. Не был там многие годы. В Люфтваффе, конечно, знают. Если там есть Харрикены или Спитфайеры, они не станут рисковать и посылать туда своих кондоров. Они могут послать их в сопровождении мистершмиттов, самолетов дальнего радиуса действия. Ну, а если не пошлют самолеты? Значит, в нас могут выпустить торпеду? Меня это как-то мало волнует. Я думаю совершенно о другом. Я тоже. Торпеда — это уж на крайний случай. Знаете, может, нет необходимости сворачивать на юг, вокруг Брессау и вокруг Бархеда? Мы можем воспользоваться северным путем, мимо селения Мэрифилд. Так, кажется, оно называется. Я родился там. Боже, какой же я идиот! Если мы повернем на север, то нас же наверняка собьют торпеды. Так ведь? Да. Если же мы будем идти на юг, мимо Брессау, они подумают, что мы придерживаемся курса на Абердин. Можно только на это надеяться, лейтенант. Гарантии никто не даст. И сделать мы больше ничего не можем. Совсем ничего? Ну, кое-что можем. Спуститься вниз и пообедать. Вполне возможно, это будет наш последний обед, да? Маккинон скрестил пальцы, улыбнулся и ничего не сказал. За обедом, по вполне понятным причинам, все сидели с серьезными лицами. Паттерсон был в необычайно печальном настроении. «Вы никогда не задумывались о том, боцман, что мы просто можем обогнать подводную лодку?» «Совершенно не опасаясь, что взорвутся паровые котлы, мы можем выжимать скорость на 2-3 узла больше». «Задумывался, сэр. Уверен, это мы можем сделать.